Глава 38. Сэл. На химии Сэл сидел один. Точнее, он всегда сидит один. Это в лаборатории столы большие, и работать приходится в парах. Несмотря на мысли по поводу истинного имени Гейла Меллорка, которая старательно избегала встретиться с парнем взглядом, Сэл постоянно отвлекался. Ему как будто кого-то не хватало рядом. Парень то и дело озирался по сторонам, но Амелии на сегодняшнем модуле не было. Селестин Уэст сосредоточился на задачах. «В среду у вас тест». Приглушенный гул в аудитории перекрыл голос преподавателя. «Важный в этом семестре, поэтому прошу вас тщательнее подготовиться». «Нет, ну для чего она комедию ломает?» Сэл дернулся, но сразу же опомнился, огляделся по сторонам и поджал губы. Ручка покатилась по поверхности стола и нырнула под ноги сидящего впереди бедолаги Колина. Тот увидел или услышал, нагнулся, чтобы поднять и отдать ручку хозяину, но тут же осекся, потому что с соседнего ряда раздался громкий шепоток. «Он дристомет, Колин! Дристомет! Или хочешь, чтобы вся школа и тебя так называла?» Колин задрожал. Это было видно даже слепому. «Брось каку, Колин!» Слащаво, как будто разговаривал со слабоумным, нашептывал гадости лохматой. «И немедленно вымой руки, пока они не покрылись уродливыми бородавками!» Ручка снова шмякнулась на пол. «Вот гнида!» Сэл вскочил с места. Стул, на котором он сидел, отъехал назад, ударился о стену и с грохотом завалился на бок. Десяток любопытных глаз уставились на парня, в том числе и Меллорка. Сэл прямо посреди модуля бросился на этого говорливого упыря, как его, кажется, Патрика Льюиса, длинная шпала с лохматыми патлами. Увидев это, Колин взвизгнул, как девчонка, и вылетел из аудитории, вероятно, действительно собрался помыть руки. Следом за ним в раскрытые двери выскочила и зубатка, краснее до невозможности, а Меллорк... Преподавательница, которая все это время выдавала себя за преподавателя, очень даже по-мужски, предпочла не вмешиваться. Но вся ее суть в любой стрессовой ситуации выдавала ту, которая пряталась под мужским брендовым пиджачком с длинными рукавами и брюками свободного кроя. Гейл или Гейла. Только ловила раскрытым ртом воздух, собираясь сказать что-нибудь подходящее, четкое, емкое, лаконичное, но слова никак не слетали с ее тонко очерченных, совсем не мужских губ. Может быть, большинство слепых недоумков и видели в ней симпатичного молодого преподавателя, но Сэл с самого первого дня разглядел в Меллорке ту красивую сексуальную женщину, от которой тихонько, даже втайне от самого себя, сходил с ума. Драку разняли. Миссис Пафф явилась как нельзя кстати, и понятно, кто ее привел. «Селестин Уэст!» Взвизгнула, шаркнула по проходу между рядами и нависла скалой над вцепившимися друг в друга парнями. «Я вынуждена вас запереть! Прямо сейчас! Позвонить вашему отцу!» Последняя фраза совсем громко получилась. «Да хоть самому папе Римскому!» рявкнул в ее сторону Сэл. «А вы...» Не унималась толстуха, на этот раз обращаясь к преподавателю химии. «Мистер Меллорк, что вы как? Я не знаю, кто в рот воды набрали. Не могли пресечь драку в самом ее зачине?» «Я...» Меллорк попятилась. «Вы!» Пальцем сарделькой ткнула в плечо коллеги толстозадая миссис Пафф. «Ей-богу, с вами тоже необходимо как следует побеседовать!» И сдвинула брови угрожающе. «Мистер Меллорк, тут ни при чем!» — отрезал Сэл и шагнул навстречу блюстительнице порядка. «Меня наказывайте!» — скользнул взглядом по ее сальной физиономии и, резко развернувшись, вышел из аудитории. Зубатка тут же догнала его в коридоре. «Сэл! «Как ты? Не переживай, подумаешь, я... мы...» Но Сэл даже не обернулся в ее сторону, только громко и четко проговорил: «Да пошла ты, дура!»